Ну ладно. А из чего же мы ему сделаем чернила? Многие делают из ржавчины со слезами. Только это кто попроще, и женщины. А знаменитости пишут своей кровью. И Джим тоже может. А когда ему понадобится известить весь мир, что он заключен, послать самое простое таинственное сообщение, так он может нацарапать его вилкой на жестяной тарелке и выбросить в окно. Железная маска всегда так делал, и это тоже очень хороший способ. У Джима нет жестяных тарелок. Его кормят из миски. Это ничего, мы ему достанем. Все равно никто не разберет. Это вовсе не важно, Гекфин. Его дело написать и выбросить тарелку за окно, а читать ее тебе незачем. Все равно половину разобрать нельзя, что они там пишут на тарелках или еще над чем. Тогда какой же смысл тарелки портить? Вот еще, ведь это же не его тарелки. Все равно чьи-нибудь, ведь верно? Ну так что ж, узнику-то какое дело, чьи они? Он не договорил. Мы услышали рожок, который звал к завтраку, и пошли домой. За это утро мне удалось позаимствовать с веревки простыню и белую рубашку. Я разыскал еще старый мешок и положил их туда, а потом мы взяли гнилушки и тоже туда сунули. Я называю это заимствовать, потому что мой папаша всегда так говорил. Но Том сказал, что это не заем, а кража. Он сказал, что мы помогаем узнику, а ему все равно, как добыты вещи. Лишь бы добыть, и никто их за это не осудит. Вовсе не преступление, если узник украдет вещь, которая нужна ему для побега. Это его право. И для узника мы можем красть в этом доме все, что нам только понадобится для его освобождения из тюрьмы. Он сказал, что если бы мы не были узниками, тогда, конечно, другое дело. И разве только уж самый последний негодяй, дрянь какая-нибудь, станет красть, если он не узник. Так что мы решили красть все, что только под руку подвернется. А как-то на днях, уже после этого, он завел целый разговор из-за пустяков, из-за того, что я стащил арбуз у негров с огорода и съел его. Он меня заставил пойти и отдать неграм 10 центов, не объясняя за что. Сказал, что красть можно только то, что понадобится. Что ж, говорю, арбуз мне понадобился. А он говорит, что арбуз мне понадобился вовсе не для того, чтобы бежать из тюрьмы. Вот в чем разница. Говорит, вот если бы ты спрятал в нем нож для передачи Джиму, чтобы он мог убить тюремщика, тогда другое дело, все было бы в порядке. Но я не стал с ним спорить, хотя не вижу, какой мне интерес стараться ради узника, если надо сидеть да раздумывать над всякими тонкостями каждый раз, как подвернется случай стянуть арбуз. Так вот, я уже говорил, что в это утро мы подождали, пока все разойдутся по своим делам, и во дворе никого не будет видно, и только после этого Том отнес мешок в пристройку, а я стоял во дворе, сторожил. Он скоро вышел оттуда, и мы с ним пошли и сели на бревна поговорить. Он сказал, теперь все готово, кроме инструмента. Ну, а это легко достать. Кроме инструмента? Ну да. Это для чего же инструмент? Как для чего? Чтоб копать. Ведь не зубами же мы землю выгрызать будем. А эти старые мотыги и лопаты, что в пристройке, не годятся разве? Спрашиваю я. Он оборачивается ко мне, глядит с таким сожалением, что просто плакать хочется, и говорит. Гекфин, где это ты слышал, чтобы у узников были мотыги и лопаты? И всякие новейшие приспособления для того, чтобы вести подкоп. Я тебя спрашиваю, если ты хоть что-нибудь соображаешь, как же он прославится? Уж тогда чего проще, дать ему ключ и дело с концом. Мотыги, лопаты, еще чего. Да их и королям не дают.